Напряжение нарастает. Работа над проектом шла стремительно. В самом начале 1881 года государь получил всеподданнейший доклад. Проект, вошедший в историю России под названием «Конституции Ларис Меликова», был готов. Ознакомившись с всеподданнейшим докладом, государь никаких возражений не высказал. Это означало, что дело практически решено. Для окончательной шлифовки текста он повелел собрать секретную комиссию. Особое совещание. «Милая моя Екатерина Федоровна», — с безнадежностью писал Победоносцев Тютчевой, «вот и год прошел, тяжелый, ужасный, опять оставил кучу обломков. Ларис — мастер заговаривать, очаровывать. Он удивительно быстро создал себе две опоры и в Зимнем дворце, и в Аничковом. Для государя он стал необходимостью, ширмою безопасности. Наследнику облегчил подступы к государю и представил готовые ответы на всякое его недоумение. Ариаднину нить изо всякого лабиринта. По кончании императрицы он укрепился еще более, потому что явился развязывателем еще более трудного узла в запутавшейся семье. И добыл еще, в силу обстоятельств, третью опору в известной женщине. Как тянет это роковое царствование? Тянет роковым падением в какую-то бездну. Прости, Боже, этому человеку, он не ведает, что творит, и теперь еще менее ведает. Теперь ничего и не отличишь в нем, кроме сардонапала. Мне больно и стыдно, мне претит смотреть на него, и я чувствую, что он меня не любит и не доверяет мне. Спешу кончить, чтобы отправить письмо с оказией. Да хранит вас Господь. Теперь доверять такие письма почте было опасно. Ларис умело наладил тотальную слежку. И полиция усердно перлюстрирует письма. Даже шахматный матч по переписке между Москвой и Петербургом был сорван. Полиция перехватывала письма с ходами участников, думая, что это шифр. Так что подобные письма лучше посылать с верным человеком. И такие люди были вокруг Победоносцева. Много людей. В это время государь продолжает знакомить с женою высших сановников. Как и положено влюбленному, он уверен, что и все вокруг разделяют его восторг. И он зовет Победоносцева. И, конечно же, описание княгини тотчас отправилось в Москву, все к той же Екатерине Тютчевой. Она была в черном шелковом платье, чуть-чуть открытом. На шее висела на бархотке бриллиантовая звездочка. В костюме не видно было прибранности. Рукава не сплошные, но раскрытые, руки без перчаток. И руки не показались мне красивы. Государь имел довольный и веселый вид и был разговорчив. Она села по правую руку государя, я по левую. Возле нее Ларис Меликов, с которым она все время вполголоса переговаривалась. Я нашел ее неприятную и очень вульгарную женщиной. Красоты в ней не нахожу. Правда, цвет лица у нее очень хорош. Глаза, взятые отдельно, были бы, пожалуй, хороши, только взгляд без малейшей глубины, того типа, на котором прозрачность и наивность сходятся с безжизненностью и глупостью. Каково же видеть такую фигуру на месте нашей милой, умной и изящной императрицы? Он сумел увидеть красавицу вульгарной и некрасивой, как и все престарелые фрейлины покойной императрицы. Каково же видеть такую фигуру на месте нашей милой, умной и изящной императрицы? Теперь это главный рефрен постаревшего двора Александра II. Но влюбленный император продолжал радовать романовское семейство встречами с княгиней.